Выписала для себя, Руби подала Эйнсли блокнот. Он проглядел записи и отметил, что по своему обыкновению она ничего не упустила. «Тогда принимайся за работу. Я знаю, ты справишься». Когда Руби ушла, Эйнсли с тоской принялся разбирать бумаги на своем столе. Он еще не знал, что в тот день ему было отпущено на это всего лишь несколько минут. 7:32 на пульт оперативного дежурного полиции Майами поступил телефонный звонок. 919 слушает. «Чем могу быть полезен?» — ответил диспетчер. Сработал автоматический определитель, указавший номер аппарата и имя владельца. Т. Даваналь. «Пожалуйста, пришлите кого-нибудь на авеню Брикел, дом 2801. В моего мужа стреляли», — сообщил запыхавшийся женский голос. Дежурный занес адрес в компьютер и нажатием кнопки передал его на дисплей женщины-диспетчера, которая сидела в противоположном углу того же зала. Диспетчер сразу определила, что преступление совершено в 74-й зоне. Она вывела на экран список находившихся поблизости патрульных машин, выбрала из них одну и вызвала ее по радио. «Диспетчерская вызывает 174». Когда 174-я патрульная группа ответила, диспетчер послала в эфир один длинный гудок, обозначавший крайнюю степень важности последующего сообщения, а потом сказала: «Вариант 3:30 на авеню Брикел, дом 2801». Тройка в этом коде означала срочность и предписывала воспользоваться мигалкой и сиреной, а тридцаткой на языке полицейского радиообмена было преступление с применением огнестрельного оружия. «Понял вас. Нахожусь неподалеку, в районе парка Элис, Уэйнрайт». Закончив переговоры с патрульными, диспетчер сделал знак Харри Клементе, сержанту, отвечавшему за работу центра связи управления полиции, который тут же оставил свое место за центральным пультом и подошел к ней. Она показала ему адрес на своем дисплее. «Что-то знакомое. Как ты думаешь, это действительно у них?» Клементе, склонившись, прочитал адрес и почти сразу ответил: «Черт меня побери, ты права. Это у Даваналь. Вариант 3:30. Ничего себе!» Сержант пробежал глазами остальную информацию. «Похоже, у них неприятности. Спасибо, что сказала. Держи меня в курсе и дальше». Дежурный тем временем продолжал разговор с женщиной, которая вызвала полицию. «Патрульная группа уже к вам выехала. Мне нужно проверить, правильно ли записана ваша фамилия. Д-А-В-А-Н-А-Л. Так?» «Да-да», — ответили нетерпеливо, — «это фамилия моего отца, а моя Медокс Даваналь». Дежурного так и подмывало спросить: «Вы из той самой семьи Даваналь?» Но он лишь сказал: «Пожалуйста, мэм, не кладите трубку до приезда полицейских. Не могу, у меня полно дел». После чего в телефонной трубке раздался щелчок, и линия разъединилась. В 7:39 патрульная группа 174 вышла на связь с диспетчерской. «У нас тут стреляют. Соедините меня с отделом по расследованию убийств на первом тактическом», — потребовал патрульный. «Ждите, соединяю». Малкольм Эйнсли сидел за своим столом, когда его портативная рация подала признаки жизни, и он выслушал диспетчера. Не отрываясь от бумаг, он повернулся к Хорхе. «Займись этим ты». «Слушаюсь, сержант». Хорхе Родригес по своей рации сказал диспетчеру: «Говорит 13:11. Переключите 174 на меня». Через несколько секунд его соединили. 174, говорит 13:11. Что случилось? 13:11. У нас стрельба при невыясненных обстоятельствах. Возможно, вариант 31. Авеню Брикел, дом 2801. Услышав этот адрес и код 31, означавший убийство, Эйнсли вскинул голову. Потом отодвинул от себя бумаги, резко поднялся, с грохотом толкнув стул, и кивнул Хорхе. Тот понял его без слов и передал: «Выезжаем к вам, 174. Обеспечьте неприкосновенность места преступления. Если необходимо, вызовите подмогу».